Вакуум заполняется говном. Господин Ли берет сушеную рыбу и трясет ею в воздухе. Раньше я думал, что главный секрет успеха Евросети — агрессивное продвижение. Но теперь, увидев это, трясет сушеной рыбой мистер Ли, я понимаю, что дело не только в агрессивной стратегии. Прошло 5 лет со времени первого конфликта Евросети и Samsung, с тех пор ставки в игре сильно выросли. Как ни сдерживали вендоры рост Евросети, она все равно стала безусловным лидером среди компаний, продающих мобильные телефоны, да и вообще одним из крупнейших ритейлеров России. Когда он приезжает на встречу к какому-нибудь знакомому капиталисту, его охранники с гордостью говорят охранникам этого капиталиста, что их босс в тренажерном зале выжимает лежа 140 килограмм, на самом деле из-за проблем с позвоночником не более 90. Люди, которые работают с Чичваркиным, не понаслышке знают, что по работоспособности с фронтменом Евросети мало кто может сравниться. Но внешне он производит впечатление расслабленного, пассивного человека. Даже руку подает как-то вяло. И сейчас Чичваркин смотрит на господина Ли, стараясь сохранять спокойствие. За протокольной похвалой может последовать очередной отказ. И я вижу, что внутреннее напряжение не может скрыть даже его обычная внешняя расслабленность. «Сила компании в креативности», — продолжает господин Ли. «Наши руководители в Корее все время твердят, что мы должны быть креативными. Но пока мы не слишком преуспели в этом. И мы очень рады, что в России у нас есть такой хороший пример для подражания, как Евросеть». Господин Ли бросает взгляд на дверь, за которой секретарша готовит для гостей чай. Плохо, что он не понимает по-русски, потому что если бы понимал, мог бы еще раз убедиться в креативности Евросети, прочитав лозунг над дверью «Вакуум заполняется говном». Эта фраза стала любимой поговоркой Чичваркина после того, как Евросети в очередной раз не удалось договориться с Samsung о хороших условиях. Она выражала стратегию компании по отношению к корейцам. Пустое место на полках, которое освободил Samsung, будет заполнено товарами мелких компаний. В какой-то момент Чичваркин решил увековечить собственный афоризм, заказал плакат и повесил его над дверью переговорной. Плакат дополняет надпись, сделанная огромными розовыми буквами на белой доске. Слово из 3 букв, которое, как никакое другое, подходит для описания творческой энергии Чичваркина и отношения Евросети к строптивым партнерам. Отстаивая свои интересы, компания готова послать на эти 3 буквы любого, даже самого могущественного игрока рынка. Однажды, давая интервью, Чичваркин выхватил у журналиста диктофон и зацарапал на нем слово «Samsung». Потом он приказал всем сотрудникам Евросети избавиться от личных телефонов Samsung, чем вызвал бурю негодования, ведь люди покупали их на свои деньги. Неподчинившимся грозило увольнение. Технику Samsung, закупленную компанией, Чичваркин продавать не стал, но приказал заклеить скотчем все логотипы врага. Чичваркин считает, что такой подход вполне в духе азиатских компаний. Он, например, сам видел, как менеджеры одной из них пересаживались подальше от кондиционера, узнав, что его купили у конкурирующей фирмы.